что проходил тут накануне следом за Коломбой. Впрочем, по какой бы причине он не сделал этот крюк, а минут через 20 все же очутился перед Нельским замком. И вот, когда Асканио оказался у цели, когда он увидел узкую стрельчатую дверь, порог которой надо было переступить, когда разглядел прелестное здание в готическом стиле, увенчанное островерхими башенками, дерзновенно устремленными ввысь, когда подумал, что за ставнями, полузатворенными из-за жары, живет прекрасная Коломба, великолепный воздушный замок, воздвигнутый им по дороге, рухнул подобно дивным сооружениям, что появляются в облаках и исчезают, лишь только взмахнет крылами ветер. Юноша оказался лицом к лицу с действительностью, а в действительности не было ничего успокоительного. Однако, помедлив несколько минут, промедление тем более странное, что в тот знойный день на набережной не было ни души, Асканио понял, что надо на что-то решиться. Надо было войти в замок, и это было единственное решение. И вот юноша подошел к двери и поднял молоток. Но трудно сказать, когда он опустил бы его, если бы в ту самую минуту дверь случайно не отворилась, и он не очутился лицом к лицу с каким-то человеком лет 30, не то слугой, не то крестьянином, как видно, исполнявшим любую работу. Это был садовник мессера де Стурвиля. Асканио и садовник отпрянули друг от друга. «Что вам надобно?» — спросил садовник. «Чего тут стоите?» Отступать было поздно, и Асканио, призвав на помощь все свое мужество, храбро ответил. «Хочу посетить замок». «Как это посетить замок?» — удивился садовник. «От чьего имени?» «От имени короля», — отвечал Асканио. «От имени короля!» — взопил садовник. «Господи Иисусе! Уж не собирается ли король отнять у нас замок?» «Вполне вероятно», — ответил Асканио. «Но что это значит?» «Сами понимаете, приятель», — произнес Асканио с важностью, который сам остался доволен. «Мне незачем перед вами отчитываться». «Что ж, верно. С кем вам угодно говорить?» «Скажите, господин Приво дома?» — спросил Асканио, превосходно зная, что его нет в замке. «Нет, сударь, он в шатле». «А кто заменяет господина, когда его нет дома?» «Дочь его милости, мадемуазель Коломба». Асканио почувствовал, что краснеет до ушей. «Да еще, — продолжал садовник, — госпожа Перина. С кем вам угодно говорить, с госпожой Периной или с мадемуазель Коломбой, сударь?» Этот простой вопрос поднял целую бурю чувств в душе Асканио. Юноша открыл рот, собираясь сказать, что хочет видеть мадемуазель Коломбу. Однако дерзкие слова так и не слетели с его языка, и он попросил провести его к госпоже Перине. Садовник, не подозревавший, что этот, по его мнению, естественный вопрос мог вызвать такое смятение, кивнул головой в знак повиновения и зашагал по двору к малому Нельскому замку. Асканио пошел вслед за ним. Они пересекли второй двор, затем вошли во вторую дверь, миновали цветник, поднялись по ступенькам на крыльцо, добрались до конца длинной галереи. И тут садовник открыл дверь и доложил. «Госпожа Перина, пришел молодой человек и от имени короля требует, чтобы ему показали замок!» И он посторонился, уступая место Асканио, остановившемуся на пороге. Асканио прислонился к стене, и в глазах у него потемнело. Случилось то, чего он не предвидел. В комнате вместе с Дуэнией была Коломба, и он очутился лицом к лицу с ними. Госпожа Перина сидела за прялкой и прила. Коломба сидела за пяльцами и вышивала. Обе подняли голову одновременно и посмотрели на дверь. Коломба сразу же узнала Асканио. Девушка ждала его, хотя рассудок и говорил ей, что прийти он не может. А юноша, встретившись с ней глазами, решил, что сейчас умрет, хотя взгляд девушки выражал бесконечную нежность. Дело в том, что, думая о встрече с Коломбой, Асканио предвидел множество затруднений, рисовал в воображении множество препятствий. Препятствия должны были воодушевить, трудности укрепить. И вот все сложилось так просто, так хорошо. Юноша встретился с Коломбой неожиданно, и все великолепные речи, уготованные заранее, пылкие, образные речи, которые должны были тронуть и поразить девушку, исчезли из его памяти. Не осталось ни фразы, ни слова, ни слога. Коломба тоже замерла, сидела не шелохнувшись, не проронив ни словечка. Чистые и юные существа, словно заранее соединенные в небесах, уже чувствовали, что принадлежат друг другу. И устрашенные первой встречей трепетали полные смущения и не могли вымолвить ни слова. Госпожа Перина встала со стула. Отложив веретено, она оперлась о колесо прялки и первая нарушила молчание. «Этот простофиля Рэмбо мелет вздор», — произнесла достойная дуэнья.

У мессера Приво 24 вооруженных стражника. Подумайте-ка об этом. У маэстро Бенвенуто Челлини 10 учеников. Наши силы равны, сами видите, госпожа Перина. Зато сам мессер де Стурвиль – опасный противник. Он поверг на землю всех, кто осмелился с ним состязаться на турнире в честь свадьбы Франциска I. Что ж, госпожа Перина, вот с таким-то храбрецом Бенвенуто и хочет помериться силами. Он, как и мессер де Стурвиль, поверг на землю всех своих неприятелей. Только те, кого победил ваш Приво, недели через две были веселы и здоровы. Те же, кто имел дело с моим учителем, так уже и не поднялись, и через 3 дня их отнесли на кладбище. «Ох, быть беде, быть беде!» — пробормотала госпожа Перина. «Говорят, в осажденных городах творятся ужасные вещи». «Успокойтесь, госпожа Перина», — со смехом отвечала Асканио. «Ваши победители будут милосердны». «А сказала я все это, мой юный друг, от того, что боюсь, как бы не пролилась кровь», — отвечала госпожа Перина, которая была, очевидно, не прочь приобрести поддержку среди осаждающих. «Ваше соседство, сами понимаете, нам будет приятно. Ведь нам в этой проклятой глуши не хватает общества. Мессер де Стурвиль подверг нас, свою дочку и меня, настоящему заточению, как 2 бедных монахинь. Хоть сохрани бог, мы не давали обета безбрачия. Нельзя быть человеку одному, гласит Священное Писание». «А когда Священное Писание гласит человек, то тут подразумевается и женщина. Не правда ли, сударь?» «Само собой разумеется». «А мы здесь в огромных покоях совсем одни и, конечно, ужасно скучаем». «Разве вас никто не посещает?» — спросила Асканио. «Господи боже! Да живем мы хуже монахинь, я ведь вам уже сказала. Монахини хоть и родственников, друзей принимают, видятся с ними через решетку. У них есть трапезная, где они собираются, где беседуют, болтают. Не очень-то это все весело, конечно, но все же немного отвлечешься. К нам же время от времени только мессер Приво приходит, да пробирает дочку. Видно за то, что она все хорошеет. Право же, только в этом и повинна бедняжка. И меня бронит, построже велит смотреть за ней. Благодарение Богу, ведь она не видит ни единой живой души. И если не считать разговоров со мною, только и открывает ротик, чтобы сотворить молитву. И я прошу вас, молодой человек, никому не говорить, что вас сюда впустили, и что после осмотра Большого Нельского замка вы зашли побеседовать с нами в Малой. Как? После осмотра Большого Нельского замка? — воскликнул Асканио. «Значит, я вернусь с вами в Малый? Значит, я...» И Асканио осекся, поняв, что его радость слишком очевидна. «Вряд ли было бы учтиво, молодой человек, представившись мадемуазель Коломбе, а она, прошу принять к сведению, здесь хозяйка, когда ее отца нет дома. Итак, по-моему, вряд ли было бы учтиво с вашей стороны покинуть Нельский замок, поговорив только со мной, не сказав ни словечка на прощание. Впрочем, если вам это не угодно... Сами понимаете, вольному воля. Выходите прямо через Большой Нельский. Там есть свои ворота». «Ни за что! Ни за что, черт возьми!» — воскликнул Асканио. «Госпожа Перина, право же, я воспитан не хуже других и учтив с дамами. Только прошу вас, госпожа Перина, осмотрим поскорее покои Большого замка. Я очень спешу». И действительно, теперь, узнав, что можно вернуться в Малый замок, Асканио торопился покончить с осмотром Большого. А госпожа Перина побаивалась, что вдруг ее застанет врасплох Приво, и она не хотела задерживать Асканио. Прихватив связку ключей, висевшую за дверью, она пошла вперед. Бросим же вместе с Асканио взгляд на Нельский замок, где отныне будут происходить самые важные события нашего повествования. Замок, или вернее поместье Нель, так его обыкновенно называли и в те времена, был расположен, как уже знает читатель, на левом берегу Сены, на том самом месте, где потом воздвигли Ниверский дворец, а позже построили монетный двор и академию. Он стоял на юго-западной окраине Парижа. За стенами его виднелся лишь городской ров и расстилались зеленые лужайки Преоклер. Построил его в конце VIII века владетельный сеньор Нельский из Пикардии Амари. В 1308 году Филипп Красивый купил замок и сделал его королевской резиденцией. В 1520 году Нельскую башню, память о ее кровавом разгульном прошлом осталась в веках, отделили от замка. По берегу реки проложили набережную, а через ров перекинули мост. Мрачная башня стояла на острове одиноко и угрюмо, словно кающаяся грешница. Поместье Нель было так обширно, что отторжение башни на нем почти не отразилось. Оно напоминало целое селение. Высокая стена с широкими стрельчатыми воротами и узкой дверью отделяла его от набережной. Сначала вы попадали в обширный четырехугольный двор, тоже обнесенный стеной, в которой было пробито две двери. Одна слева, а другая в глубине двора. Если вы выходили, как это только что сделал Асканио, через дверь слева, то вашему взору являлось небольшое прелестное здание XIV века в готическом стиле. То был Малый Нильский замок, вдоль южной стены которого тянулся сад. Если же вы проходили через дверь, видневшуюся в глубине двора, то справа от вас вставал Большой Нильский замок, сложенный из камня, с двумя своими островерхими башнями, окаймленными балюстрадами, с фасадом, поднимавшимся уступами, высокими расписными окнами и 20 флюгерами, скрипевшими под порывами ветра. В наши дни там хватило бы места для 3 банкирских домов. А если бы вы пошли дальше, вы бы просто заплутались в садах всех видов и размеров. И в садах этих вы увидели бы помещение для игры в мяч, для игры в серсо, литейную, склад военных припасов, а за ними птичьи дворы, овчарни, хлева и конюшни. В наши дни там хватило бы места для 3 ферм. Надобно заметить, что на всем лежала печать запустения, все обветшало. Садовник Рэмбо и 2 его помощника едва успевали ухаживать за садом Малого Нельского замка, где Коломба разводила цветы, а госпожа Перина выращивала капусту. Но места в замке было много, освещение было хорошее, построено все на славу, и, вложив немного труда и денег, можно, конечно, было устроить там чудеснейшую в мире мастерскую. Но даже если бы здание и не было таким удобным, Асканио восторгался бы ничуть не меньше, ибо тут, поблизости, жила Коломба, а это было главное. Осмотр он произвел быстро. Проворный юноша все оглядел, все проверил, все оценил в мгновение ока. Госпожа Перина сначала тщетно пыталась за ним поспеть, но немного погодя отдала ему связку ключей, которые он честно вернул ей, окончив осмотр. «А теперь, госпожа Перина, — сказал Асканио, — я в вашем распоряжении. Ну что ж, вернемся в Малый Нельский замок, молодой человек, ибо так следует поступить из учтивости». «Конечно, иначе я был бы просто нелюбезен». «Да смотрите, Коломбе не гу-гу о причине вашего посещения». «Господи, о чем же я тогда буду говорить с ней?» — воскликнул Асканио. «Не смущайтесь, ангел мой. Вы ведь сами сказали, что вы золотых дел мастер». «Так оно и есть. Вот и говорите с ней об украшениях. Такой разговор всегда приятен даже самой скромной девушке. Или ты дочь Евы, или нет. А ежели ты дочь Евы, ты любишь все, что блестит. Да и у бедняжки так мало развлечений. Она живет так уединенно, что развеселить ее немного – просто благодеяние. И всякий раз, когда господин Робер приходит к нам, я тихонько говорю ему: «Выдайте ее замуж! Выдайте бедняжку замуж!» С этими словами госпожа Перина направилась к Малому Нельскому замку и вошла в сопровождение Асканио в покой, где они оставили Коломбу. Коломба сидела с задумчивым и мечтательным видом в той же позе, в какой мы оставили ее. Только 20 раз она поднимала головку и устремляла взгляд на дверь, через которую вышел красавец-юноша. Если бы кто-нибудь проследил за ее взглядами, то решил бы, что она ждет Асканию. Однако, как только дверь приотворилась, девушка проворно принялась за рукоделие. И ни госпожа Перина, ни Асканию не заподозрили, что работа была прервана. Как же она догадалась, что молодой человек шел за дуэньей? Все это можно было бы объяснить гипнотизмом, если бы в те времена его уже придумали. «Коломба, я привела юношу, который давал нам святую воду. Милочка, это он, я его тотчас же узнала. Я собралась было проводить его до ворот Большого Нельского замка, да он сказал, что не простился с вами. И это истинная правда, ведь вы не перемолвились ни словечком. А ведь оба, слава богу, не онемели». «Госпожа Перина», — перебила дуэнью Коломба вне себя от смущения. «Ну да, что же тут такого? Нечего вам краснеть. Господин Асканио – порядочный молодой человек, а вы – девица благонравная. Кроме того, он, как видно, превосходный мастер по части безделушек, драгоценных камней и украшений, а хорошенькие девушки их обычно любят. И если вам угодно, дочь моя, он принесет свои изделия». «Мне ничего не нужно», – пролепетала Коломба. «Сейчас, может быть, и не нужно, но, надеюсь, не зачахнете же вы в этом глухом углу. Вам уже 16 лет, Коломба. И придет день, когда вы станете красавицей и невестой, и вам подарят уйму драгоценностей, а потом знатной дамы, и вам понадобятся всякие украшения. Уж лучше предпочесть этого молодого человека иным мастерам, не стоящим его, конечно». Коломба страдала. Заметив это, Асканио, не слишком обрадованный предложением госпожи Перины, поспешил на помощь бедной девушке,

Если, конечно, Приво вообще его заметил. Асканио пошел прочь, не оглядываясь на единственный уголок во всей вселенной, которым в тот миг хотел бы владеть безраздельно. Вернувшись в мастерскую, он увидел, что Бенвенуто очень озабочен. Человек, остановивший их на улице, был Приматиччо, который поспешил, как оно и подобает доброму земляку, предупредить Челлини, что во время утреннего визита Франциска I воятель вел себя неосторожно и приобрел смертельного врага – герцогиню де Тампо.